Гуру. Чуткость восприимчивости определяется созвучием с пространственной нотой. Она может звучать на ключе радости или страдания, но если созвучие состоялось, порадуемся растущей утонченности аппарата. Хороший приемник воспринимает все. И личные настроения, и личные переживания не должны окрашивать пространственные посылки и засорять чистоту восприятия. Только открытое сердце отзвучит на все, отразив в себе проявление мира, но тяжко открытому сердцу.